Думаю, мы все равно придумаем какой-нибудь выход. Хорошо?» «Да», — так же тихо ответил Лин. Я облегченно улыбнулась и почесала его за ушком. «Вот и ладушки. А теперь слезай. Такое впечатление, что ты стал вдвое тяжелее. Я тебя теперь долго на руках не удержу». Кот также покорно спрыгнул на землю, но на мой намек на избыточный вес не отреагировал, будто вовсе не услышал. А потому, как беспокойно задергался его пышный хвост, я видела, что он все еще о чем-то размышляет. И почему-то здорово колеблется, то ли не решаясь о чем-то спросить, то ли наоборот жалея о том, что сказал недавно. Однако в итоге он все-таки промолчал. А я сделала вид, что не заметила его мучительных раздумий. Аллар с ним. Могут же быть и у Шейри свои тайны. Придет время, сам потом расскажет. А заставлять? Нет уж, не стану. Свои обещания, как я уже сказала, я привыкла исполнять. Какое-то время мы шли молча, размышляя каждый о своем. Но потом Мейер отыскал небольшую, но очень красивую поляну и решил сделать привал. Правда, сразу предупредив нас, что у иаров с этим лесом существует какая-то особенная связь. Так что ни цветы рвать, ни ветки ломать, ни костер разводить нам не следует. Потому что если мы только сделаем лесу больно, то никаких разговоров с хозяевами у нас точно не будет. На что он рассчитывал, входя сюда рука об руку со мной, не знаю. Наверное, на то, что его, как Локхварда, все-таки не тронут и пропустят, как минимум без эксцессов. И оно, может, так и было бы, если бы не одно «но» — Лин. Потому что Шейри, как ни прячься, все равно за 100 километров выглядит, как Шейри. С его-то непомерно длинным хвостом и умными желтыми глазами. А с учетом того, что он еще и разговаривает. В общем, мне было чем озадачиться самой и крепко озадачить попутчиков. «Ты права», — в конце концов признал Мейер, искоса поглядывая на печального кота. «Он может создать нам проблему. Если бы это был просто ведьмин кот, то еще полбеды. Но поскольку про говорящих Шейри я еще ни разу не слышал, то, думаю, потенциал у него большой. Возможно, даже он совсем не из младших, как сказала тебе Айна. И, возможно, она об этом сама понятия не имела». «Что делать будем?» — нахмурилась я. «Не заставлять же его молчать и не затыкать пасть кляпом. Ну...» Лин помрачнела еще больше, уже чуя, чем дело кончится. «Ты могла бы ему приказать замолчать», — неуверенно закончил оборотень свою мудрую мысль. «Если он притворится простым котом, может, нас не примут сразу в штыки?» Я насупилась и, присев на корточки, погладила встопорщенную кошачью шерсть. Лин от одного только предложения вскинулся и зашипел так, что я даже решила, что эти двое сейчас сцепятся. «Нет», — наконец сказала я, заставив кота угомониться и удивленно обернуться. «Приказывать ему молчать не буду. И просить об этом не буду тоже, потому что бесполезно. Он привык разговаривать как человек, поэтому может в любой момент себя выдать. Но, возможно, выход все-таки есть. Скажи, демон мой персональный, а ты мысленно говорить умеешь?» Лин так удивился, что резко сел на мохнатый зад и неприлично широко разинул пасть, в которой, кстати, мелькнули весьма приличные и явно не кошачьи зубки. «Мысленно? Я? Ну да». «Я никогда не пробовал», — ошарашенно выдал кот, смешно растопырив уши и забавно наклонив голову. Я приободрилась. «Ну и что, что не пробовал? Тебе и говорить никогда, ты и говорить никогда не пытался.